Неделями, а то и месяцами я хранил воздержание. Прежнее восхищение теплотой и округлостями женского тела не покинуло меня, но к восторгу теперь примешивалось недоумение. Неужели мне действительно хочется вторгнуться в этот прекрасный храм и завладеть им, спрашивал я себя. Желание, казалось, несло с собой скорбную боль расставания, которую тщетно было бы отрицать. Кроме того, я теперь не всегда понимал, почему лишь одна из частей моего тела с ее неразумными прихотями и лживыми посулами заслуживает в роли проводника страсти наибольшего предпочтения. Порой этот орган представлялся мне совершенно самостоятельным существом, паразитирующей на мне безмозглой тварью, чьи когти так прочно вросли в мою плоть, что отодрать их мне не под силу. «С какой стати я должен таскать тебя на себе от женщины к женщине?» — спрашивал я. «Неужели только потому, что ты родился без ног? Разве тебе было бы не все равно, если бы ты прилепился не ко мне, а, скажем, к собаке или кошке?» Но в то же время бывало, и особенно в прошлом году, с девушкой, которую в трактире окрестили звездочкой, хотя у меня она неизменно вызывала сравнение с птицей, я вновь попадал под власть прежнего волшебства и вновь начинал мерить наслаждение прежними мерками. И я думал, все дело в возрасте, просто желание и апатия циклами чередуются в теле, которое медленно охладевает, готовясь умереть. В молодости я возбуждался от одного запаха женщины, теперь же, судя по всему, волновать меня способны только самые красивые, самые юные, самые новые девушки. Так доживу и до дня, когда меня потянет к мальчикам. И не без отвращения я рисовал себе, какими будут мои последние годы в этом благодатном оазисе. Вот уже 3 вечера подряд я прихожу к ней в ее маленькую комнату, приношу в подарок канангово масло, сладости и горшочек с копчеными молоками, которые, как я знаю, она любит жадно поедать в одиночестве. Когда я обнимаю ее, она закрывает глаза, по телу ее волнами пробегает дрожь, которую легко можно принять за блаженство. Приятель, что рекомендовал мне ее первым, высоко отзывался о ее талантах. «Все это, конечно, обычное актерство», — говорил он, — «но она тем отличается от других, что верит в роль, которую играет. Мне же, как я замечаю, это глубоко безразлично. Захваченный ее спектаклем, я на миг открываю глаза под аккомпанемент ее вскриков, вздохов и стонов, потом снова погружаясь в темную реку собственного наслаждения. 3 дня подряд мной владеет сладкая истома. Я хожу как во сне, чуть возбужденный, грезящий наяву. Домой возвращаюсь после полуночи и ныряю в постель, не обращая внимания на равнодушное тело рядом с собой. Если утром меня будет ее возня, притворяюсь спящим и жду, когда она уйдет. Как-то раз, случайно проходя мимо кухни, заглядываю в открытую дверь. Сквозь призрачную завесу пара вижу коренастую девушку, которая сидит у стола и готовит еду. А я знаю, кто это. С удивлением думаю я про себя. Но когда иду через двор, в памяти остается только зеленая горка кабачков, высевшаяся перед ней на столе. Я сознательно стараюсь перевести мысленный взгляд с кабачков обратно, на руки, которые их режут, а с рук на лицо. Чувствую, как что-то во мне не хочет противиться. Кабачки и блики света на их мокрой кожице — вот все, что видит мой оцепенелый взор. Будь то он наделен волей и не желает сдвигаться. И тогда я смотрю правде в глаза. Да, я действительно хочу забыть эту девушку напрочь. Я понимаю, что если бы взял сейчас карандаш и попробовал нарисовать ее лицо, то не знал бы, с чего начать. Неужели она действительно такая безликая? С усилием напрягаю память. Вижу фигуру в шапке и тяжелом, бесформенном балахоне. Она неуверенно стоит, наклонившись вперед, криво расставив ноги, опираясь на палки. «Какое уродство!» — говорю я себе. Губы у меня сами складываются, чтобы произнести это мерзкое слово. Я удивлен, но не сопротивляюсь. Она уродка! Уродка! Уродка! В 4-ю ночь возвращаюсь домой в дурном настроении, громко топая ногами, мечусь по комнате, и мне наплевать, что я кого-то разбужу. Вечер кончился неудачей. Возродившаяся страсть внезапно иссякла. Швыряю сапоги на пол и залезаю в постель с желанием затеять ссору, досадуя, что не на ком сорвать злость, и в то же время стыдясь, что веду себя как ребенок. Зачем я впустил в свою жизнь эту лежащую рядом женщину, мне совершенно непонятно. Одна мысль об экстатическом трансе, в который я погружался с помощью ее ущербного тела, наполняет меня холодным омерзением. Что я умудрился в ней увидеть? Пытаюсь вспомнить, какой она была до того, как жрецы боли приступили к исполнению своих обрядов. Не может быть, чтобы мой взгляд обошел ее стороной, когда она вместе с другими пленными варварами сидела во дворе в тот первый день. В сотах моей памяти, в одной из ячеек наверняка что-то отложилось, но извлечь это на поверхность я не способен. Я без труда вспоминаю женщину с ребенком и даже самого ребенка. Я помню мельчайшие подробности. Обтрепанный край шерстяного платка, потину пота под светлым пушком детских волос. Я помню костлявые руки мужчины, который потом умер. Мне кажется, с некоторым усилием я даже смогу воссоздать в памяти его лицо. Но рядом с мужчиной, там, где должна быть эта девушка, нет ничего, пустое место. Среди ночи просыпаюсь. Она трясет меня за плечи, а в воздухе еще висит эхо протяжного стона. «Ты во сне кричал», — говорит она. «Ты меня разбудил». «А что я кричал?» Она что-то бормочет и поворачивается ко мне спиной. «Немного позже она снова меня будет. Ты кричал!» Отупевший, встревоженный и злой, я пробую заглянуть в свои мысли, но там лишь круговерть, зияющая на дне черной пустотой. «Что-нибудь приснилось?» — спрашивает она. «Я ничего не помню». «Может быть, мне опять снилось, как девочка в капюшоне строит снежный замок?» Но этот сон непременно оставил бы после себя какой-нибудь привкус, отзвук, отблик. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — говорю я. «Ты помнишь, как вас привели сюда, на гарнизонный двор, в самый первый день? Солдаты заставили вас сесть. Где ты тогда сидела? Лицом куда?» В окно видно, как по лунному диску проносятся клочья облаков. Из темноты слышу возле себя голос. «Нам приказали сесть всем вместе в тень. Я сидела рядом с моим отцом», вызывая в память образ ее отца. Стараюсь мысленно воссоздать жару, пыль, запах всех этих изнуренных тел. В тени, под стеной казармы, одного за другим рассаживаю пленных всех, кого могу вспомнить. Вот женщина с ребенком, вот ее шерстяной платок, ее голая грудь. Ребенок кричит, я слышу этот крик. Ребенок так устал, что взять материнскую грудь у него нет сил. Его мать, растрепанная, страдающая от жажды, потерянно глядит на меня, не зная, можно ли воззвать ко мне о помощи. Дальше я вижу два туманных силуэта. Пусть туманные, зато они есть. Я знаю, что память и воображение совместными усилиями сгустят этот туман четкие формы. Дальше сидит отец девушки. Его костлявые руки сложены перед грудью. Шапка надвинута на лоб. Глаз он не поднимает. Перевожу взгляд на пространство рядом с ним. Ты сидела справа от отца или слева? Справа. Справа от мужчины по-прежнему пусто. Мучительно напрягаясь, различаю даже отдельные камешки на земле перед ним и неровности стены у него за спиной. Что ты в это время делала? Ничего. Мы все тогда очень устали. Мы шли весь день и ночь до рассвета. Отдохнуть остановились только один раз. Мы все устали и хотели пить. Меня ты видела? Да, мы все тебя видели. Обхватываю руками колени и сосредоточиваюсь. Пространство рядом с мужчиной до сих пор не заполнено, но уже возникает смутное ощущение ее присутствия. Проступает ее аура. Еще подстегиваю я себя. Сейчас я открою глаза, и она будет там. Открываю глаза. В тусклом свете вижу возле себя контуры ее тела. В неожиданном порыве тянусь к ней. Провожу рукой по ее волосам, лицу. Но на мои прикосновения ничто не отзывается. Это все равно, что гладить валун или шар, или любой другой предмет, состоящий сплошь из поверхности. «Я хочу вспомнить, какой ты была до того, как все это случилось», — говорю я. «И мне трудно. А ты, к сожалению, ничего рассказать не можешь. Я не жду, что в ответ она возразит. И возражение не следует». На смену тем, кто уже отслужил на границе свои 3 года и ждет возвращения домой, в гарнизон прибывает отряд рекрутов-новобранцев. Отрядом командует молодой офицер, который тоже остается в нашем гарнизоне. Приглашаю его и 2 его новых сослуживцев отужинать со мной в трактире. Вечер удается на славу. Еда вкусная, выпивки вдосталь. Мой гость развлекает нас рассказами о своем путешествии, проходившем суровую пору года по совершенно незнакомой ему местности. «Он потерял 3 солдат», — рассказывает он. «Один вышел ночью из палатки справить нужду и так и не вернулся. 2 других дезертировали, улизнув в камыши, уже почти на подходе к оазису. От этих смутьянов, как он их называет, он был даже рад избавиться. Но все же не кажется ли мне, что с их стороны это было глупо?» «Очень глупо», — отвечаю я. «А он хотя бы догадывается, почему они дезертировали?» «Нет», — говорит он, — «обращались с ними хорошо, со всеми обращались хорошо, но, сами понимаете, рекруты», — он пожимает плечами. Напрасно они дезертировали в конце путешествия, а не в начале, замечаю я. Край у нас дикий. Если они не нашли, где укрыться, их ждет верная смерть. Разговор переходит на варваров. Он убежден, говорит он, что часть пути варвары издали следили за ним. Вы уверены, что это были варвары, спрашиваю я. А кто же еще, отвечает он. Сослуживцы его поддерживают. Мне нравится его молодая напористость, его интерес к неизвестной ему жизни в приграничной полосе. То, что он сумел провести сюда свой отряд в такое губительное время года, заслуживает похвалы. Когда наши собеседники, сославшись на поздний час, откланиваются, уговариваю его остаться. Уже за полночь, а мы все говорим и пьем. Узнаю от него, какие новости в столице, где я так давно не был. Перечисляю ему места, воспоминания о которых вызывают у меня ностальгию, украшенные беседками сады, где для публики играет оркестр, и где осенью под ногами шуршат опавшие листья каштанов, мой любимый мост, с которого видишь, как отражение луны плавает в рябе волн, расходящихся от круглых каменных опор, словно лепестки райского цветка. «В штабе бригады, — говорит он, — ходят слухи, что весной против варваров начнут развернутые наступления, чтобы оттеснить их от границы в горы. Мне жаль прерывать поток воспоминаний. Не хочется заканчивать вечер спором, и все же я в него ввязываюсь. Уверен, что это только слухи, — говорю я. Не может быть, что вы всерьез так решили. Эти, как мы их называем, варвары, они ведь кочевники. Они из года в год кочуют в предгорьях, это их образ жизни. Они ни за что не позволят запереть себя в горах. Выражение его глаз меняется. Впервые за этот вечер я чувствую, как между нами возникает барьер, извечный барьер между военными и гражданскими. Если уж говорить откровенно, замечает он, смысл любой войны в том и заключается, чтобы навязать другой стороне решение, которого она никогда не приняла бы по своей воле. Он разглядывает меня с дерзкой бесцеремонностью свежеиспеченного выпускника военной школы. И я уверен, что в память у него всплывает, конечно же, успевшая широко разойтись история о том, как я отказался сотрудничать с офицером третьего отдела. Легко могу себе представить, что он сейчас обо мне думает. В его глазах я мелкий гражданский чиновник, который, просидев в этой дыре столько лет, увяз в местной тягомотине и превратился в провинциала со старомодными взглядами, готового ради сохранения иллюзорного, непрочного мира поставить на карту безопасность империи. Он придвигается ко мне ближе, на его вежливом лице мальчишеское любопытство. Я все более убеждаюсь, что он надо мной потешается. «Судья, а если между нами...» «Чем, по-вашему, эти варвары недовольны?» — спрашивает он. «Что они от нас хотят?» «Самое время вспомнить об осторожности, но я о ней забываю. Самое время зевнуть, уклониться от ответа и пожелать ему спокойной ночи, но я чувствую, что не могу устоять перед искушением. Когда только я научусь держать язык на привязи? Они хотят, чтобы мы прекратили заселять их земли, хотят, чтобы в конечном счете их земли вернулись к ним, хотят свободно передвигаться со своими стадами, с пастбища на пастбище, как было раньше. Еще не поздно прервать эту лекцию, но я сам слышу, как голос у меня звучит все громче и, увы, отдаюсь во власть пьянящего гнева. Я не стану сейчас говорить о наших недавних набегах на них, кстати, совершенно неоправданных, и о последовавших затем проявлениях бессмысленной жестокости, поскольку, как меня уверяли, безопасность империи была под угрозой. Понадобится много лет, чтобы восполнить ущерб, нанесенный за эти несколько дней. Но не будем об этом. Позвольте, я лучше расскажу вам, что удручает меня, как должностное лицо даже в мирное время, даже когда на границе все благополучно. Как вам известно, каждый год кочевники заезжают к нам торговать. Ну так вот, походите в такие дни по базару и посмотрите, кого обвешивают и обманывают за любым прилавком, кого осыпают руганью и гонят в шею. Посмотрите, кто вынужден оставлять жен и дочерей сидеть в шатрах из боязни, что в городе над ними надругаются солдаты. Посмотрите, кто валяется пьяным в канаве и кто пинает его там ногами. Презрение к варварам, презрение, с которым к ним относятся все, вплоть до любого паршивого конюха, любого жалкого крестьянина. Вот то, с чем я человек, облеченный властью судьи, вынужден мириться уже 20 лет. Как, скажите, искоренить презрение, особенно если в основе его лежат такие ничтожные причины, как разная манера вести себя за столом и некоторое несходство в строении глазного века? Рассказать вам, о чем я иногда мечтаю? Я мечтаю, чтобы варвары восстали и преподали нам хороший урок, который научит нас уважать их. Мы считаем эти места своими, частью нашей империи. Наша застава, говорим мы, наш город, наш торговый центр. Но они, эти варвары, считают иначе. Мы живем здесь уже более 100 лет. Мы потеснили пустыню и построили оросительные сооружения. Мы разбили здесь поля, возвели крепкие дома, окружили город стенами, но они все равно считают, что мы здесь в гостях. Временно. Среди них есть старики, которые помнят рассказы отцов о том, каким был этот оазис раньше. Надежно затененное место у озера, с пастбищами, изобильными даже зимой. Именно так они говорят об этом крае до сих пор. Возможно, именно таким они до сих пор его и видят, как будто земли этой ни разу не коснулась лопата, как будто город здесь еще даже не заложен. И они не сомневаются, что недалек тот день, когда мы сложим свой скарб на телеге и отбудем во свояси, туда, откуда прибыли, что в домах наших поселятся мыши и ящерицы, что на возделанных нами колосистых полях будет пастись их скот. Вы улыбаетесь? Хотите, я вам еще кое-что скажу? С каждым годом вода в озере становится все солонее. Это явление легко объяснить. Не суть важно. Варварам об этом известно. И они говорят себе: подождем. Скоро от этой соли их поля захереют. Им нечем будет себя кормить. Они должны будут отсюда уйти. Вот что они думают. Что переживут нас. Но мы отсюда не уйдем никогда, спокойно говорит этот молодой человек. Вы уверены? Да, мы не уйдем, так что они заблуждаются. Даже если возникнет необходимость доставлять в город провизию из других мест, мы все равно не уйдем. Потому что эти приграничные поселения — передний край обороны империи. И чем скорее варвары это поймут, тем лучше. Несмотря на все его обаяние, ему свойственна некоторая твердолобость, привитая, должно быть, в военной школе. Я вздыхаю. Все мое красноречие было напрасно, ничего я не добился. Его худшие опасения, несомненно, подтвердились. Мало того, что я мыслю по старинке, я еще и несколько тронулся умом. Ну а сам я, действительно ли я так уж верю в то, что говорил? Действительно ли я жду не дождусь, когда восторжествует уклад жизни, присущий варварам, интеллектуальный застой, грязь, безразличие к болезням и смерти? Если нам суждено будет исчезнуть, станут ли варвары тратить свой досуг на раскопки наших руин? Станут ли они хранить под стеклом опросные листы наших переписей и амбарные книги наших торговцев зерном? Займутся ли расшифровкой наших любовных писем? Быть может, мое возмущение политикой империи всего лишь недовольное брюзжание старика, не желающего, чтобы потревожили покой тех нескольких лет, которые ему осталось дожить на границе. Я пытаюсь перевести разговор на более приемлемые темы, рассуждаю о лошадях, об охоте, о погоде. Но уже поздно. Моему юному другу пора идти, а мне пора расплатиться с трактирщиком за сегодняшний вечер. И снова дети играют в снегу. Среди них и сидящая ко мне спиной девочка в капюшоне. Пока я бреду к ней, завеса падающего снега то и дело скрывает ее из вида. Ноги у меня увязают так глубоко, что я их еле поднимаю. Каждый шаг длится вечность. Столько снега я в своих снах не видел еще ни разу. Когда я, пыхтя, приближаюсь к ним, дети отрываются от игры и глядят на меня. Я вижу обращенные ко мне ясные серьезные лица, вьющиеся в воздухе белые клубы дыхания. Продолжаю двигаться к девочке и хочу по дороге улыбнуться детям, погладить их. Но лицо мое сковано морозом, улыбка не получается, такое ощущение, будто на губах ледяная корка. Поднимаю руку, чтобы отодрать эту корку. Оказывается, руки у меня в толстых перчатках, но пальцы все равно занемели от холода, и когда я притрагиваюсь к лицу, то ничего не чувствую. Тяжело переваливаясь, прохожу мимо детей. Вот я уже вижу, что эта девочка делает. Она строит из снега крепость, обнесенный валом город, знакомый мне до мельчайших подробностей: зубчатая крепостная стена с 4 сторожевыми башнями, ворота, с прилепившейся к ним коморкой привратника, улицы и дома, большая площадь, в одном углу которой расположились казармы гарнизона, а вот и то место, где я сейчас стою. Но на площади пусто, и весь город бел, нем и пуст. Тыкаю пальцем в середину площади. Тебе нужно расставить здесь людей, хочу сказать я. Но язык примерз к гортани, как обледеневшая рыбина. Изо рта у меня не вырывается ни звука. И все же девочка слышит. Она выпрямляется на коленях и поворачивает ко мне обрамленное капюшоном лицо. В последний миг мне становится страшно. Я боюсь разочароваться, боюсь увидеть нечто сплошное, скользкое и гладкое, похожее на внутренний орган, не предназначенный для жизни на свету. Но нет. Это ее лицо. Это она, такая, какой я никогда ее не видел. Улыбающийся ребенок, поблескивающий белые зубы, лучистые ярко-черные глаза. Так вот, значит, что нужно видеть, думаю я. Мне хочется преодолеть мое замороженное косноязычие и поговорить с ней. Ты же в рукавичках. Как тебе удается такая тонкая работа, хочу спросить я. Она отвечает на мое мычание вежливой улыбкой, потом снова отворачивается и продолжает лепить свою снежную крепость. Просыпаюсь от холода. Еще целый час до рассвета. Огонь в камине погас, голова у меня замерзла и онемела. Девушка спит рядом со мной. Вылезаю из постели, закутываясь в судейскую мантию и заново развожу огонь. Этот сон врос в меня. Ночь за ночью я возвращаюсь на пустошь, занесенной снегом площади, добираюсь до одинокой фигурки в центре и каждый раз убеждаюсь, что город, который она строит, мертв. Расспрашиваю девушку о ее сестрах. У нее их две. Младшая, как она говорит, очень хорошенькая, но легкомысленная. «А тебе не хочется снова увидеть своих сестер?» — спрашиваю я. «Увидеть?» Бестактная оговорка нелепо повисает в воздухе. Мы оба улыбаемся. «Конечно, хочется», — говорит она. Еще раз спрашиваю ее, как она жила после освобождения из плена, оставшись без моего ведома в этом подвластном мне городе, когда люди понимали, что мои меня бросили, они меня жалели. Вначале, пока не стало лучше с ногами, ночевала в трактире. Обо мне там заботился один мужчина. Его тут больше нет. Он держал лошадей. Она также упоминает о мужчине, подарившем ей сапоги, в которых я увидел ее в нашу первую встречу. Спрашиваю, были ли и другие мужчины. Да, были. А что мне оставалось? Иначе и быть не могло. После этого разговора мне трудно относиться к нашим солдатам по-прежнему. В тот день, выйдя утром из дома и, направляясь в суд, прохожу мимо шеренги рядовых, построенных для редкого, в зимнюю пору инспекционного смотра. Я уверен, что среди мужчин, замерших по стойке смирно, перед сложенными у ног скатками с обмундированием, есть и те, кто спал с этой девушкой. Нет, мне даже не кажется, будто они посмеиваются в кулак. Напротив, я еще не видел, чтобы они так стоически держали равнение на морозном ветру, стягающим гарнизонный двор. Никогда прежде они не были со мной так почтительны. Будь им позволено, они, я знаю, сказали бы мне, что, мол, все мы живые люди, и что потерять голову из-за женщины способен любой мужчина. Но, тем не менее, я теперь предпочитаю возвращаться домой поздно вечером, чтобы не видеть очередь солдат перед дверью кухни. Стала известна судьба двух сбежавших от лейтенанта дезертиров. Один охотник нашел их окоченевшие тела в шалаше неподалеку от дороги в 30 милях к востоку от города. И хотя лейтенант склонен оставить их лежать там, 30 миль туда и 30 обратно, да еще в такую непогодь, не кажется ли вам, что это слишком большая честь для людей, которые уже не могут называться людьми? Убеждаю его послать за ними небольшой отряд. Их необходимо похоронить, как принято, говорю я. Помимо всего прочего, это поднимет у солдат моральный дух. Нехорошо, если они будут думать, что их тоже могут бросить мертвыми в пустыне, и никто о них не вспомнит. Мы обязаны делать все, чтобы мысль о неизбежном уходе из этого прекрасного мира не была для них столь страшной. В конце концов, ведь это мы подводим их к опасной черте. Итак, поисковый отряд отправляется, и на третий день гарнизон привозит на телеге два скрюченных, обледеневших трупа. Мне по-прежнему непонятно, что побудило этих людей дезертировать за сотни миль от родного дома и всего в дне пути от теплого крова и пищи, но вопросов я больше не задаю. Пока идет похоронный обряд, и солдаты, обнажив головы, наблюдают, как их менее удачливых товарищей предают земле, я стою у могилы на промерзшем кладбище и твержу себе, что, настаивая на подобающем отношении к праху, я стремлюсь доказать этим молодым парням, что смерть отнюдь не уход в никуда, что мы продолжаем жить в памяти тех, кого мы знали. Но если говорить честно, неужели я провожу эту церемонию только ради солдат? Не хочу ли я заодно утешить и себя самого? В разговоре с лейтенантом вызываюсь взять на себя тягостную обязанность написать родителям покойных о постигшем их горе. Пожилому человеку о таком писать легче, говорю я. «А не хочешь по-другому?» — спрашивает она. Ее нога лежит у меня на коленях. Растираю и разминаю опухшую щиколотку. Мысли мои где-то далеко. Я загипнотизирован ритмом своих движений. Ее вопрос застает меня врасплох. Она впервые сказала об этом так недвусмысленно. Равнодушно пожимаю плечами, улыбаюсь, пытаюсь снова погрузиться в транс. Сон уже манит меня, и я не желаю отвлекаться. Нога вздрагивает, оживает и мягко тыкается мне между колен. Открываю глаза и вижу на постели ее ногое золотистое тело. Откинув голову на сплетенные руки, она следит за мной направленным в угол взглядом, к которому я уже привык, и откровенно предлагает мне свои источающие первобытное здоровье тугие груди и плоский живот. Нога продолжает поиски, но ей не найти отклика у старого, расслабленного мужчины в бордовом халате, застывшего на коленях перед кроватью. «В другой раз», — говорю я, — «и язык у меня заплетается, глупо спотыкаясь о каждое слово, и хотя сам я прекрасно понимаю, что это ложь, все же произношу ее. Может быть, в другой раз». Снимаю ее ногу с колен и кладу на постель, потом ложусь рядом. Старикам беречь целомудрие поздно, так что какой другой ответ я могу тебе дать? Шутка неудачная, неуклюжая, и ей непонятно, о чем я. «Сам-то к девушкам ходишь?» — шепчет она. «Думаешь, я не знаю?» Жестом приказываю ей замолчать. «С другими ты тоже такой, да?» — шепчет она и всхлипывает. Мне жалко ее до безумия, но я ничего не могу сделать. Как все это для нее унизительно! Она ведь даже не может быстро встать, одеться и уйти. Будет долго и шумно возиться, а потом тяжело ковылять по лестнице. Жизнь ее сейчас тот же плен, что и раньше. Похлопываю ее по руке и еще глубже погружаюсь в уныние. В эту ночь мы спим в общей постели последний раз. Я приношу в гостиную солдатскую койку и теперь сплю отдельно. Это временно, говорю я, только до весны. Так будет лучше. Она принимает эту отговорку молча. Когда я по вечерам возвращаюсь домой, она приносит чай и прислуживает мне, стоя на коленях. Потом возвращается на кухню. Час спустя, стуча палками, вновь поднимается по лестнице вслед за девушкой, которая несет на подносе ужин. Мы вместе едим. После ужина удаляюсь в свой кабинет или ухожу из дома на весь вечер, постепенно возобновляя прежние светские развлечения. Провожу время с друзьями за шахматной доской, заглядываю в трактир сыграть с офицерами в карты, раз или два наведываюсь и на второй этаж трактира, но гложущее меня чувство вины портит все удовольствие. Как бы я и когда не вернулся домой, девушка уже спит, и я, как провинившийся муж, должен ходить на цыпочках. К новому порядку она привыкает с безропотной покорностью. Я убеждаю себя, что эта покорность рождена воспитанием. Но откуда мне знать, как варвары воспитывают своих дочерей? То, что я называю покорностью, на деле, возможно, просто безразличие. Какая разница, нищенке, сироте, один я сплю или не один, если при этом у нее по-прежнему есть крыша над головой и кусок хлеба? До сих пор мне нравилось думать, что, несмотря ни на что, она видит во мне человека, охваченного страстью, пусть даже извращенный и непонятный, и что сквозь угрюмое молчание, из которого по большей части состоят наши отношения, она чувствует, как мой пристальный взгляд давит на нее всей тяжестью мужского тела. Я предпочитаю не допускать мысли о том, что, воспитывая своих дочерей, варвары, может быть, вовсе не приучают их потакать любому капризу мужчины и в том числе безропотно сносить его холодность, а, наоборот, учат воспринимать плотскую страсть как простой факт жизни, как естественно рождающееся и также естественно находящее выход стремления всякой живой твари, будь то лошадь или коза, или мужчина, или женщина, и потому непоследовательные поступки стареющего чужеземца, который подобрал ее на улице и приютил в своем доме, чтобы то целовать ей ноги, то унижать ее, то умощать диковинными маслами, то пренебрегать ею, то спать всю ночь в ее объятиях, то в дурном настроении спать отдельно, могут казаться ей лишь свидетельством его бессилия, нерешительности, отречения от собственных желаний. И хотя для меня она по-прежнему лишь тело, искалеченное, изуродованное, поруганное, сама она, вероятно, уже вросла в свою искореженную оболочку, стала с ней одним целым и не чувствует своей ущербности, как не чувствует ее кошка, наделенная вместо пальцев когтями. Мне не стоит с такой легкостью отмахиваться от этих мыслей. Существо куда более обычное, чем я хотел бы думать, она, возможно, не видит ничего необычного и во мне.